Скажите, сударь, вы сюда пришли по собственной инициативе или это решение? Одаренные гарнизона предполагали что-то подобное, кивнул Красников. Это обсуждалось, и в итоге меня попросили поговорить с вами из-за сложившейся ситуации. Знаете, сударь, я прекрасно помню, как вы выполняли мои приказы. А еще я прекрасно помню заявление Соловьева по поводу моего рода и его происхождения. А я, на секунду, хочу вам напомнить, что у меня династия, военные. Вы понимаете, к чему я клоню? К чему же? К тому, что самовольное покидание места службы рассматривается как дезертирство со всеми вытекающими последствиями. И сейчас вы и те, кто смел унижать мой род своим словом, приходите ко мне, дабы решить свои личные вопросы, никоим образом не относящиеся к службе. Так более понятно? Конечно. Сколько вы хотите, господин комендант? Улыбнулся Красников. Пщевлев, несмотря на довольно мягкий характер, прекрасно понимал, что увольнительные для отдыха одаренных все равно придется давать. Через полгода безвылазного сидения в гарнизоне без алкоголя и женщин любой одаренный начнет выть волком. Вопрос с увольнительными стоял только в цене, и начальник гарнизона, выслушавший достаточно о своем происхождении, брать денег не собирался. Три выхода, каждый, что, простите, три выхода в патрулировании от каждого одаренного, спокойно ответил Щевлев. В случае отсутствия на построение или отказа выполнять приказ, месяц без увольнительных. Красников вскинул брови и открыл было рот, но комендант его оборвал. Это не обсуждается, других условий нет. Или три выхода и подчинение приказам, или дезертирство со всеми вытекающими. Я все сказал. Красников вздохнул. Не думаю, что они примут это предложение, пробормотал толстяк. Для меня это не имеет значения. Примут, у меня сократятся потери людей. Не примут, все равно буду решать проблему за счет практикантов. За время их пребывания у меня не было ни одной смерти на выходе. И вообще я бы хотел услышать лично ваше мнение. Знаете, господин комендант, уловок можно придумать много. Болезнь иллюзий. И, я не сторонник постоянных игр в кошки-мышки. Думаю, я буду первым, кто выберется в ближайший город на пару-тройку дней. Щевлев спокойно достал из стола лист с начерченной таблицей и протянул его Красникову. Впишите фамилию и отметьте числа, когда вы согласны выходить на патрулирование. Подряд метки не ставьте. Между выходами вам потребуется отдых, минимум день. Спасибо, кивнул Красников и достал фамильное, старомодное перо для письма. А сколько увольнительных можно в месяц брать? Неограниченно, хмыкнул комендант. Правила просты. Три патруля, два дня отдыха. Тогда, пожалуй, я заберу первые три недели. Все. Семья родом Рак сидела у столика, что находился у самого окна. Само заведение находилось в небоскребе, и вид из окна получался таким, чтобы закаты с этого ракурса превращались в настоящие шедевры. Это было действительно неожиданно, улыбнулась Лена, сидевшая напротив Гарри. Супруг взглянул на Светлану, сидевшую по правую руку, а затем на Дарью, что сидела слева. Ну, начнем с того, что мы все это заслужили. Мы проделали огромную работу, и я наконец опробовал приличное проклятие на место. Ну, а ты, Лена, смогла совладать с Леонидом. В этот момент кольцо на пальце парня мигнуло и на мгновение окуталось пламенем, но тут же погасло. Покакал, вздохнула Лена. Не волнуйся, Борис справится, улыбнулся Гарри. Да и не можешь же ты быть с ним все время. Он должен почувствовать хоть какую-то самостоятельность. Да и Боря с Катей дома, если что, смогут нейтрализовать последствия. И вообще, им тренироваться надо. Практика, так сказать. Да, но как-то, не нашла слов для объяснения Елена. Все будет хорошо. Тебе и нам нужен отдых, кивнул супруг. А то так и загнаться недолго. И вообще, последняя практика знатно меня вымотала. Что-то случилось. Нахмурилась старшая жена и взглянула на девочек. Так, ерунда, отмахнулась Дарья. Нашу Дашу пытался соблазнить какой-то идиот, не знавший, что она жена единственного некроманта в Российской империи. И припугнул и взял кровь. Думаю, попробую потом какое-нибудь противное проклятие, пожал плечами Гарри. Но дело даже не в этом. А в чем? Он наложил проклятие на весь гарнизон, вмешалась Света, с деловым видом разделывая поданную ей рыбу. На рвоту от алкоголя и импотенцию всех одаренных. Зачем? Вскинула брови Лена. Чтобы те алкаши и бабники, по недоразумению названные боевыми магами, начали выполнять свои функции, пожала плечами Света. И проклятие оказалось тяжелым, спросила старшая супруга. Нет, я просто не подумал, что оно будет действовать и на меня, буркнул Гарри. «Последняя неделя была тяжелой. У меня последние несколько месяцев были тяжелыми», вздохнула Елена. «Вот я и решил, что неплохо было бы собраться как раньше и оторваться всласть», предложил Гарри с довольной мордой. «Что, еще немного, и я поверю, что ты питаешь к нам чувства», буркнула Света. «Ресторан, цветы с утра. Лену вот вытащил. Да, можете не верить, но теплые и нежные чувства я к вам питаю. Я понимаю Суслова, что пялился на грудь Дарьи. Такую еще поискать надо. А твою страсть, Света, ни в одном борделе не найдешь. А ты, Лена, тебя мне не хватает по-человечески. Пусть ты и прагматик до мозга костей, но, если хочешь секса вчетвером, так и скажи, а не разводи тут». Покраснев, буркнула Лена и отвела взгляд на окно, где солнце склонилось к гарнизону. «Да, лучше будь ублюдком, а то разводим тут нюни», кивнула Света. Гарри вздохнул и посмотрел на Дарью. Та спокойно прожевала кусочек сырника, который тут назывался витиеватым названием и стоил баснословных денег. Обведя взглядом остальных членов семьи, произнесла: «Чур я первая сверху». Гарри с Борисом сидели за столиком на летней веранде. Солнце уже не жгло и летняя жара сменилась приятной теплой погодой, отчего пребывание на улице становилось откровенно приятным. «И как тебе?» – спросил мрак беленький, глядя на гамак, в котором лежали котя и Лена. «Если ты о присмотре за твоим сыном, то довольно необычно. Подгузники?» «Нет», – нахмурился Боря и поднес к губам маленькую пиалочку, больше похожую на рюмку. «Я о его силе, то есть к дерьму и подгузникам ты готов», – хмыкнул Гарри. «У меня еще нет детей, но я прекрасно понимаю, на что пойду», вздохнул друг. «А что не так с его силой? Она, знаешь, обычно, если рядом другой маг огня выпускает силу, то я ничего не чувствую или просто ощущаю легкое тепло. А вот с Леонидом не так», Гарри задумчиво хмыкнул, взял пиалу с темным, почти черным чаем и слегка отхлебнул. «Когда он начинает плакать, его недовольство сразу выплескивается с силой, и его пламя какое-то колючее что ли, а когда смеется и улюлюкает, то редкие прорывы, они словно щекочут, в смысле, да, такое ощущение, что он передает свои эмоции и чувства через силу, словно она его часть, и непонятно, кто кого слушает, нет, словно они не хозяин и исполнитель, а одно целое». Гарри тяжело вздохнул. «Это интересное наблюдение, но я подобного не чувствовал, не твоя стихия, ты всегда защищаешься, а ты нет, нет, пламя не сможет мне навредить, мда». Повисла небольшая пауза, во время которой в коляске, рядом с гамаком, захныкал сын Гарри, и на люльке тут же полыхнули ярким красным цветом руны и камни-накопители. «Ну вот, проголодался», — вздохнул Гарри. «Ты, кстати, так и не сказал, зачем Васильев с Лешевым подъехать хотели», — заметил Гарри. «Сам пока не уверен, но, вроде как, дело идет к войне, шведы уже не закручивают гайки. В смысле, больше никаких препонов в торговле? Никакой таможенной волокиты. Они закрыли границу полностью. Войска пришли в движение и подтягиваются в сторону наших границ». «Плохо», отозвался друг. «Да, но я думаю, они просто пугают, чтобы посмотреть, как мы будем реагировать. Они так уже делали пару раз. А мы тут при чем?» «Лишив что-то придумал, но для этого нужна вся наша команда», ответил Гарри и покосился на артефактный автомобиль, что спустился с неба, но не во дворе, а за воротами, которые не спешили открываться. «А вот и они. Встречать гостей не пойдешь?» Друг тяжело вздохнул, почесал лохматую шевелюру и буркнул: «А надо? Это им от нас что-то нужно». Выдержав вопросительный взгляд Бориса, он отхлебнул чая и с кряхтением поднялся. «Черт подери, как же двигаться неохота», проворчал молодой некромант. «Девочки меня вчера как тряпку выжили». «Еще скажи, что не понравилось», усмехнулся Боря, глядя, как к центральному крыльцу поместья подъезжает автомобиль. Гарри довольно улыбнулся, шмыгнул носом и, расправив плечи, направился к гостям. Спустя десяток минут за столом на летней веранде собралась вся команда «Булгур», за исключением Елены, грудь которой отказался отпускать Леонид. Люциан принес дополнительные пиалы, а также заменил чайник на столе. «Итак», — вздохнул Гарри, глядя гостей, — «что же вас к нам привело?» Лишив взглянул на Васильева и тот начал: «Обстановка все накаляется и есть мнение, что в этот раз это не проверка на готовность, хоть у нас и другая информация. Военные действия и вторжения не проводятся, без подвоза припасов и тыловых служб. Сейчас же, по нашей информации, они находятся на месте». «Так, а при чем тут мы?» – спросила Светлана. При том, что у нас появились наметки на один интересный подход, ответил Лишев и оглядел ребят. Мы нашли довольно простой и достаточно дешевый способ усилить артиллерийские снаряды. Причем до такой степени, что это уже и снарядом не назовешь. Мы – это кто? Практиканты с артефактного факультета, представленные к нашему бюро на время практики, пояснил Лишев. Обычная задачка, которой я хотел загрузить их до конца практики, вылилась в масштабное исследование студентами возможности нанесения рунической основы на снаряды путем ближе всего. Эта техника напоминает механическую гравировку, но завязана на силу. Магическая гравировка, поднял брови Гарри. По сути, да, но коллектив настоял на названии рунирования по принципу трех рун, произнес Лишев и с недовольным выражением лица покосился на Светлану, лицо которой тоже выражало удивление. Как бы там ни было, но мы по сути смогли повторить эффект от станка из Уакарикова, нахмурилась Дарья. Артефактор из Поднебесной, ответил Гарри, задумчиво начав разливать чай по пиалам, был такой умник, что унес секрет своего творения в могилу. Особый механизм, который сам обрабатывал сырой металл, наносил заданные руны и при этом мог изменять свойства материала. Причем настолько, что ни одному артефактору не снилось, кивнул Лишев. А в чем была суть? Изуакари не был гением, он был самым обычным артефактором, но у него было больше 200 учеников, заметил Лишев. В этом и была его тайна. Каждый делал свою часть работы, насыщал отдельные детали своей силой и делал отдельный подвод силы для питания. И, нахмурился Гарри, после активации происходит резонанс, с довольным видом произнес Лишев и пустился в пояснение. Я со спокойной душой перепроверял новую версию нашего орудия, а эти оболтусы умудрились поссориться в процессе решения задачи, а затем взяться малыми группами каждый за свою часть такого артефакта. И так вышло, что поделились они по стихиям. Вот и вышло, что у нас был артефакт, каждый отдельный узел которого питался самостоятельно, напрямую из источника. Как итог, они получили совершенно необычный материал с новыми, необъяснимыми свойствами. Прямо новыми, задумчиво произнесла Дарья. Когда я посчитал коэффициенты Рюринга, то их значение не оказалось в таблице, с горящими глазами ответил Лишев. Это работа для десятка исследовских изысканий. А мы тут вообще при чем? Нахмурился Гарри. Да, собственно, а при чем тут Орден Трех Рун? Тут же сменился азарт Лишева на негодование, которое он полностью выплеснул во взгляде на Светлану. Ситуация зашла в тупик, вмешался Васильев. Члены вашего ордена отказались передавать профессору ключевые моменты и связки рун, заключенных в прототипе. Как я понял, прочитать их или вычислить самостоятельно не представляется возможным. Как и единственный прототип артефакта из Уакари, кивнул Лишев. Студенты отказываются передавать технологию без общего собрания, а по всем фактам ваша самодеятельность у нас даже как орден не проходит, из-под лобья взглянул на Гарри следователь. В связи с этим много вопросов. Первый, зачем все это? Второй, что вам нужно, чтобы мы уже завтра начали строить прототипы и удешевили процесс изготовления артефактных снарядов, раз в 10, как минимум. Гарри покосился на Светлану, так кивнула ему и ответила, завтра мы передадим весть о срочном собрании всего ордена, где и выдвинем свои условия, произнесла Светлана, глядя в глаза Васильеву. Но скажу сразу, официальное признание ордена, его символики и устава обязательно. Второй момент, статус тайный, без этого все наше существование не имеет значения. И третий, нам нужен зеленый коридор, нет, не со всеми нашими хотелками, а только теми, что идут на пользу нашей родины и являются общественными движениями. Например, нахмурился Васильев, например, подготовка членов ордена на полигонах тайной канцелярии, пожала плечами супруга. Если мы придумаем что-нибудь новенькое, это надо будет где-то проверять, испытывать и элементарно изготавливать. Финансовой поддержки не будет, тут же заявил Васильев. Финансовой стороной мы займемся сами, сдержанно улыбнулась девушка. Но испытывать новый тип артефактного автомобиля на улицах небезопасно, как и испытывать на войне новый тип боеприпаса. Правильно, я передам ваши пожелания Георгию Романовичу, кивнул Васильев и добавил. Он до сих пор разбирает письма с доносами, жалобами и официальными обвинениями в сторону Гарри Мрак-Беленького. «Дайте угадаю», — улыбнулся молодой некромант. «С Камчатки, из гарнизона у огненной аномалии, они самые», — кивнул Васильев. «И что?» — сильно дядя Жора злился. Следователь тяжело вздохнул, окинул парня осуждающим взглядом и ответил. Дядя Жора думает закинуть вас к болотной аномалии, недалеко от Астрахани. Там тоже дела идут неважно. Место вашей будущей практики решено. Глава 17. Мда. Помните, я говорил, что мне было жутко интересно, во что вся эта затея с орденом трех рун выльется. Так вот она и вылилась в настоящий и полноценный орден. Да, были свои нюансы. Например, подавляющее большинство в ордене были простолюдинами с сильным даром или с выдающимися мозгами. Да, была парочка с шилом в заднице, но в основном это были довольно сильные и необремененные родовыми обязательствами подростки. Артефакторы, целители, боевики. В основном, конечно, боевики. И да, на первых порах финансовое бремя легло на мой род. Все же, у ордена должна быть форма, у него должно быть помещение и вообще орден. Это серьезно. И да, мне это вылетело в копеечку, но и Георгий, когда посчитал количество сэкономленных денег, выделил кое-какое финансирование. Нет, я не был меценатом, и умники, что сумели повторить тот станок китайского артефактора, смогли отбить свои деньги и не просто выйти на самообеспечение, но и прилично заработать. Еще до окончания университета они принесли мне красивую брошку в виде дракона, что оплетал довольно крупный камень. Если присмотреться, то на нем виднелась едва заметная паутинка, с виду напоминающая трещинки. Но это были руны. Да, ребята заморочились с микроскопом и нанесли на него сложную схему. Что делала брошка? Сущую ерунду, меняла цвет. При этом меняла в зависимости от настроения того, кто ее носил. Хе-хе-хе, мда. Не поняли, главными покупателями этой очень дорогой штучки были молодожены. Причем как женщины, так и мужчины. Суть этой брошки была в том, что ее не обманешь, а под венец довольно многих тхэм вели по указке. Вот особо ревнивые и покупали эти кулоны, дабы выявить намерения второй половинки. Мда, как бы там ни было, но время шло. Орден получил свои условия, Георгий Святославович свои снаряды, а я, что я? Я впервые в жизни начал радоваться размеренному темпу жизни. Старею что ли? С понедельника по пятницу, я на учебе. Лекции, практика, артефактный кружок, который, к слову, постепенно превратился в тайное общество. Собирался там в основном Орден Трех Рун, а те, кто не являлся его членом, приходили туда с тайной надеждой стать его частью. Нет, это не из-за того, что мы такие тайные и ужасные. Да и о тайности говорить смысла нет, так как все в университете знали о том, кто мы и чем занимаемся. Все дело было в том, что Орден взял на себя ответственность оплатить стоимость обучения, и те из простолюдинов, кто был нам интересен, всеми силами старались к нам попасть. Поначалу я жутко взбеленился из-за цифр, которые предстояло оплатить ордену, но после начала продаж интересных брошек, вроде как успокоился. Да и кто, по вашему мнению, работал на артефактной фабрике, что организовала света на наших землях, рядом с одним очень интересным месторождением? Мда. Кстати, тренировки с орденом вышли на славу. Может быть, дело в том, что за дисциплиной следила Светлана, а может быть, дело было в том, что во главе стоял аристократ. В любом случае, план тренировок выполняли все, даже несмотря на то, что у всех курс молодого бойца начинался с полигона Орловых. Хех, занятная у них была физиономия, когда у них на практику начали приезжать толпами по 20 человек. Тренировочную площадку пришлось расширять. Хех, ну, как бы там ни было, эти наши умники были не моей проблемой. С ними занималась Светлана. Лена нянчилась с Леонидом, а Дарья пропадала в больнице на дежурствах. Да, еще и постоянно кочевала по операционным и периодически выезжала на операции в больнице с другим профилем. Помню, она как-то пришла с хмурым выражением лица после удаления доброкачественного образования мозга. Видимо, трепанация не впечатлила. Хех, моей же проблемой стало. Нет, артефакторика шла своим чередом, и после того, как мы оформили первый достойный образец, последующие действия заключались исключительно в копировании схемы на следующее орудие. Одним словом, рутина. Да, была еще проблема со штатом орудий. Нужно было ее решить не житью. По общей прикидке, мне нужно было от 3 до 5 умертвий третьего порядка, а это, на секундочку, уже самостоятельные некроединицы, способные поднимать умертвий первого порядка. Можно было бы, конечно, обойтись и одним умертвием четвертого порядка, но это серьезно. Да, это сложно и очень муторно. Да, есть определенные этические моменты, и я к ним просто не готов. Ладно, черт с ними, но даже если я на это пойду, из всех вариантов четвертого порядка, мне подходит только сварок. А сварок это... Да, простите, что-то меня понесло. Вы ведь можете и не понимать суть порядков у мертвей. Дело в том, что предки моего нынешнего рода, да и другие коллеги по цеху, не страдали отсутствием фантазии. Поэтому вариантов у мертвей масса. И это только на основе обычной мертвых людей. Мы сюда не включаем химерологию с мертвой плотью животных. Так вот, для удобства и понимания, у мертвей разделили на 4 порядка. Первый и самый простой, обычный ходячий труп, выполняющий обычные односложные команды. Возьми, подними, принеси, убей. На этом функции этих у мертвей заканчиваются. Из достоинств. Простые на фоне остальных в изготовлении, требуют минимального количества силы. Второй порядок, уже сложнее. Тут у мертвия могут выполнять сложные приказы. Вариантов у мертвей масса, и к этому же порядку относятся те у мертвия, что имеют зачатки интеллекта. Да, намного сложнее, да, на порядок эффективнее первых, но основная суть в том, что они достаточно автономны. Из них обычно делают сержантов или бригадиров, которые управляют умертвиями первого порядка, да и разброс тут сильный. Можно сделать запрограммированного на сложные логические цепочки умертвия первого порядка, и по сути это будет уже второй порядок, но мы не будем вдаваться в нюансы. Это сложная тема для споров между некромантами. Третий порядок. К третьему порядку относятся умертвия, способные поднимать другую нежить. Да, это будет нежить первого порядка, но они могут призывать ее самостоятельно, без приказа, по своему усмотрению. И да, тут уже сложными логическими цепочками не обойдешься. Тут требуется сложный псевдоинтеллект на основе силы смерти или привязка духа. Вы же не думаете, что тупому мертвецу дозволит плодить мертвецов. Ну, и четвертый порядок. Четвертый порядок, у мертвия, способные использовать силу напрямую. То есть вы создаете мертвеца с мозгами и возможность поднимать другую нежить, вплоть до второго порядка. Вдобавок это умертвие имеет собственный резерв сил, который связан непосредственно с вашим объемом. И вот уже это умертвие может сотворить дыхание смерти, и ему за это ничего не будет. Вроде, выглядит потрясающе и интригующе. Сделай себе 3-4 мертвеца четвертого порядка и вуаля, ты непобедим. Но есть нюансы. Именно те, что делают это очень скользкой темой. Начнем с того, что самые сильные и актуальные умертвия четвертого порядка создаются исключительно добровольно. То есть вы не можете взять труп, полностью для этого подходящий, и создать из него сварога. Это так не работает. Сварог – это добровольное принятие смерти через дикую боль и смерть от болевого шока. Нельзя, чтобы человек умер от кровотечения, нельзя, чтобы он умер от инфаркта, или остановилось дыхание. Это должна быть именно перегрузка мозга безумным количеством болевых сигналов со всего тела, от которой уже остановится дыхание, и сердце пойдет в разнос. Да, есть вариант, когда умертвие четвертого порядка, типа австрийский лич, делается без согласия умершего, но тут есть момент с заимствованной смертью. Мало того, что вам нужен труп одаренного, так вам еще в процессе изготовления этой твари нужны будут две смерти. Чистые, бескровные смерти двух младенцев, не старше 6 месяцев от роду. Простите, я некромант, я многое вытворял ради шуток и веселья, но убивать младенцев ради лича, что будет управлять моим артиллерийским расчетом, я не готов. Я до сих пор не знаю, что должно произойти, чтобы я пошел на это. А вот сварог. Сварог, если вы помните, древний бог огня у славян. Популярный был дядька до прихода христианства на эти земли, да и до сих пор кое-где он почитается. Говорят, в семье огневых до сих пор его чтят, но суть не в этом. Сварог – это кое-что посерьезнее лича. Да, сила смерти в такой твари преобразуется в подобие черного пламени, но суть не в этом. Суть в том, что у этой твари есть возможность создавать заклинания на основе силы смерти, но по технике огненной магии, с ее структурами, с ее особенностями. Это очень опасно. Вы можете поставить защиту, отлично держащую силу смерти, но ее такое заклинание выжжет. Вы можете поставить против такого заклинания защиту против огня, но ее конструкты и силовые линии расползутся и сгниют у вас на глазах. Можно попробовать защиту, способную одинаково хорошо защитить от огня и смерти, но и она долго не продержится. Коэффициенты защиты и атаки в плане объема энергии будут просто несопоставимые. Не менее 1:7 в зависимости от условий. И вот это уже серьезно. По-настоящему серьезное оружие, которое еще надо умудриться создать. И да, просто заплатить бедолаге в долгах, чтобы создать из него сварога, это не вариант. Об этом сразу предупредил трактат. Тут нужен не бедолага, загнанный в угол, а обезумевший от жажды мести, целеустремленный и упертый человек. Психопортреты и истории всех сварогов, что создавались в нашей семье, я нашел в библиотеке. И вот что я хочу вам сказать. Таких экземпляров надо еще поискать. Но, как говорится, мы предполагаем, а Господь располагает. Кхе, мда, да, ближе к старости я стал набожным и сентиментальным. По-моему, это было по весне. Да, где-то через неделю после того, как мы с Георгием Святославовичем осуждали мои затыки. Да, точно, я еще с Софией в библиотеке сидел, когда приехал Васильев. Зачем, с деловым видом перелистывая страницу, спросила София. На девочке, сидевшей на специальном стуле, на огромной подушке для того, чтобы было удобнее читать, было надето черное платьице с белыми рюшечками. София категорически отказывалась надевать платья других цветов и принципиально настаивала на черном цвете. «В смысле зачем?» – фыркнул Гарри, сидевший с другой половины стола с книгой в руках. «Это так работает. Нельзя просто взять и влить силу в труп. Нужно заложить в него какую-нибудь схему, чтобы он делал то, что тебе нужно. А что будет, если просто влить? Если ты вливаешь в плоть силу, то сила строит каналы сама. В большинстве случаев у тебя получится просто дергающийся кусок мяса, но в редких исключениях этот труп может на тебя напасть. Почему? Потому что у всего живого есть инстинкты. И основной – жрать, трахаться, нахмурила брови Софочка. Ну, это тоже, но первое, что делает живой организм, чтобы выжить, жрет. Ну, а потом, да, размножение, нахмурил брови Гарри. Сложно, вздохнул ребенок. Да, но если мы берем с тобой что-то очень маленькое, то, к примеру, таракана, тогда да, можно обойтись исключительно влиянием силы. Мертвой плоти в нем немного, и благодаря внешнему скелету, который по сути не является живой тканью и хорошо отталкивает силу смерти, мы получаем готовое умертвие первого порядка. Да простят меня предки за такое наименование, хмыкнул Гарри. Мммм, подняла взгляд от книги на брата-сестренка. Ну, поднятие тараканов, по сути, это не совсем некромантия, а таракан, не умертвие. С точки зрения систематики, поднятый таракашка, это ближе к химерам, хоть тут и можно поспорить. Есть у нашей фамилии пунктик по поводу систематики. Глупо, буркнула девочка. Согласен, но не мы эти правила выдумали. Тогда и поддерживать их нам не обязательно. Те, кому это было нужно, уже мертвы. Гарри поджал губы и уважительно кивнул. София же перелистнула страницу и удивленно замерла, уставившись на гравюру. «Хочу это!» Развернув книгу, она указала на гравюру. На ней был изображен пузатый человечек с непропорционально большой головой, прикрытой бараньим черепом. «Что? Зачем тебе эти этот кто это вообще?» Забрал из ее рук книгу брат и пробежался глазами по описанию. «Не итнахи, это же просто химеры-слуги!» Гарри закрыл книгу, не забыв оставить палец между страниц и прочел название. «А, Альфред Бригнер, этот старый извращенец любил, чтобы у него было не так, как у всех», хмыкнул он и снова открыл книгу на странице с химерой. «Так, и зачем тебе личный слуга Нипнах? Они по сути бесполезны. Ну да, могут ходить тенями и...» Тут Гарри начал хмуриться, бегая глазами по строчкам текста. «Серушский псевдоинтеллект неплохо», пробормотал он и взглянул на Софию. «Слушай, а зачем тебе он, миленький?» Спокойно ответила девочка. «Они же ростом с тебя, тяжести не переносят. Читать они за тебя не смогут, даже говорить, нет, серушский псевдоинтеллект, это серьезно, но в нем нет речевых узлов, а в самой химере нет мешка для воздуха и голосовых связок, это так себе идея для друга или игрушки, мне нужно три», заявила София. Гарри нахмурился и почесал лоб. «Если я не буду знать для чего, то, я, пожалуй, отклоняю твою просьбу». София недовольно надула губы, затем вздохнула и принялась загибать пальцы на руке. Один – барабаны, второй – бас-гитара, третий – соло-гитара. Гарри несколько секунд молча смотрел на Софию, а затем осторожно спросил. «Ты в прошлой жизни?» «Угу», – кивнула девочка. «И кем ты была?» «Солист». «Кхэм», – кашлянул Гарри и задумчиво погладил подбородок. «Надо три. Ну, давай начнем с того, что это не лучший выбор», – вздохнул Гарри. «Они маленькие, а значит, им будет трудно справиться с инструментами. Я немного играл на гитаре. Электро? Нет. Так, бринкал на акустике. Нот не знаю, но аккорды, вроде бы, помню. Так вот, Помнишь про зауженный гриф и полноценную шестиструнную гитару? У многих с полноразмерной гитарой были проблемы, а тут ты карликов хочешь заставить играть на электрогитаре. Можно найти маленькую, буркнула Софа. Барабаны ты тоже будешь искать маленькие, или закажешь у какого-нибудь мастера, хмыкнул Гарри. Брось, почему тебе так важно именно этих? Как их там? Они милые, буркнула София. Ножки коротенькие, пузатые коротышки. Они вообще больше на пупсиков из магазина игрушек похожи, но с рожками. Давай я просто обычному умертвию присобачу рожки, разве не мило получится? Нет, надулась Софа. Будет уродливо, а эти, милые. Гарри недовольно вздохнул и покосился на гравюру. «Сделать инструменты под заказ», — довольно произнесла девочка. «И ты собираешься создать музыкальную некрогруппу?» «Да», — довольно кивнула сестренка. Гарри покосился на стопку книг, что лежали к нему корешками и хмыкнул. «Так ты для этого перебирала некроманские бестиарии?» «Ну да», — Гарри улыбнулся и произнес. «Знаешь, если в тебе когда-то проснется дар, то важно, чтобы ты не превращалась в настоящую ведьму и некроманта, чтобы ты жила полной жизнью и получала от нее все». София удивленно взглянула на брата. «У одаренных силой смерти есть парочка особенностей. Мы не можем взаимодействовать с силой смерти напрямую. Вернее, можем, но это жутко меняет наше сознание. Как? В дерьмовую сторону. В очень дерьмовую. Убивать, и это в том числе. Многие некроманты развязывали войны и убивали все живое. Это влияние силы. И вернуться после такого срыва удавалось немногим. Техник восстановления как таковых нет, но наши с тобой предки передали пожелание. Мы должны уметь радоваться. Радоваться, отдыхать и брать от жизни все, ловя каждый момент, приносящий счастье в наши души. Думаю, они надеялись, что имея как можно больше таких моментов, мы могли с их помощью вернуться в нормальное состояние. Понимаешь? Да. Хорошо, вздохнул Гарри и покосился на книгу. Что же касается этих нипнахов, то думаю, сделаем. К следующим выходным подготовлюсь, и сделаем. И инструмент? Нет, это уже пусть профи занимаются. Сначала посмотрим, что у нас получится, хмыкнул Гарри и взглянул на дверь, от которой раздался стук. Степ, что случилось? Васильев прибыл, спокойно ответил парень и покосился на Софию. Она в теме. Все нормально, махнул рукой мрак беленький. Он не звонил, но приехал и говорит, что есть важные подвижки в вашем деле. Каком? Нахмурился Гарри. Без понятия, не говорит. Зови его сюда, кивнул парень. Гарри взял в руки книгу с инструкцией по изготовлению нипнахов, вложил закладку и отложил рядом с собой. Серьезное? Спросила София, кивнув в сторону двери. Без понятия. В последний раз мы обсуждали затыки с высшей нежитью, но какие могут быть подвижки у него, я не знаю. В кабинет вошел Васильев с папкой в руках и взглядом указал Гарри на Софию. Она в курсе всего и скрывать от нее смысла нет, покачал головой парень. Хорошо, тогда к делу. Следователь сел за стол к брату с сестрой и протянул ему папку. Помнишь, ты говорил, что тебе нужен человек определенного типа? Ты про сварга. Взял в руки папку Гарри и открыл ее. На первой же странице была большая фотография, на которой был изображен мужчина лет 45 с обожженным лицом, мутным глазом и совершенно лысым черепом. Кто это? Наш боевик из группы зачистки. У него проблемы. Месяца два назад он участвовал в ликвидации черного пса в Новгороде. Это элита пожирателей. И он и до этого только по протекции проходил психолога. Очень уж агрессивный был. Жутко ненавидит шведов. Я бы даже сказал, радикально. А сейчас с ним что? У черного пса был артефакт с одноразовым проклятием. У него нет руки и ноги, а это проклятие не позволяет заживлять раны и отращивать конечности. Вы хотите, чтобы я снял проклятие? Да, но он сломался. Психологически. В какую сторону? Нахмурился Гарри и поднял взгляд на Васильева. В агрессивную, вздохнул следователь. Он готов на все. Он жаждет крови шведов и всех пожирателей. Принципиальное согласие? Есть. Глава 18. Мужчина на больничной койке повернул голову и взглянул на поднос с тарелками, стаканом компота и куском свежего хлеба. «Давайте я помогу вам», – произнесла миловидная девушка в белом халатике и попыталась сделать шаг к кровати, но мужчина рыкнул на нее. «Не лезь, сам». Девушка смутилась и растерянно остановилась, глядя на обожженного инвалида без левой руки и правой ноги. Тот вытянул уцелевшую руку, схватился за висевшую над головой петлю и подтянулся на ней. Пара движений таза, помощь здоровой ноги, и вот он уже спокойно сидит в постели. Придвинув к себе поворотный столик, Он нагнулся и переставил одной рукой поднос с едой к себе поближе. «Может, я сам справлюсь», — отрезал мужчина. Медсестра вздохнула, с грустью оглядела калеку и произнесла: «Тогда я, пожалуй, пойду». «Иди», — кивнул пациент и, взяв ложку в руки, принялся быстро забрасывать в рот суп. Ел он очень быстро, тут же глотая, будто бы не жуя. Закончил он минуты за 4, после чего спокойно отодвинул столик, икнул и повернулся в кровати так, чтобы можно было свесить здоровую ногу. Минуты 2 он молча, не моргая, смотрел на стену перед собой, о чем-то раздумывая. Когда в животе немного улеглось, он спокойно, держась за ремень, прикрепленный на специальный штатив у кровати, спустился с кровати и встал на единственную ногу. Не отпуская дополнительную точку опоры, он сжал зубы и попытался медленно присесть. Медленно и осторожно он сумел достичь легкого полуприседа, но вместо удовольствия или удовлетворенности на его лице появилось раздражение, граничащее с яростью. Он выпрямился, отдышался, не разжимая зубов, а затем отпустил ремешок и, придерживаясь за матрас, проскакал до спинки кровати, в которую впился здоровой рукой. «Сожрали тебя, Филимонов! Как суку последнюю сожрали!» — прошипел он сквозь зубы и с кряхтением от дикой боли принялся приседать. Со спинкой получилось лучше и присесть получилось почти до пола, но с подъемом оказалось сложнее. Скрипя зубами, дыша словно старинный паровоз, он поднялся и прошипел: «Подавиться, суки!» Снова присесть на одной ноге после тяжелого ранения, и снова безумная боль, и снова невыносимая тяжесть. Мат, шипение сквозь зубы и промокшая от крови повязка на боку. Несмотря на физическую подготовку, Филимонов, пролежавший на койке 3 недели, оказался не готов к таким нагрузкам, поэтому через десяток приседаний он встал и, с трудом переводя дыхание, уставился на белоснежную стену перед собой. «Сергей Васильевич!» — воскликнула медсестра, вошедшая в палату со штативом, на котором висела капельница. «Вам запрещено вставать. Рана еще не закрылась». Филимонов сглотнул ком в горле, от которого во рту появился металлический привкус крови, сплюнул кровавый сгусток на пол и сквозь зубы произнес: «Пошла вон. Профессор запретил вам. Пошла вон», — заорал бывший боевик. Медсестра застыла от крика, но, быстро отойдя, оставила штатив и метнулась прочь, а калека, сжав зубы, медленно начал сгибать единственную ногу, опускаясь в очередном приседании. Дыхание загнанное, пятно на боку все больше, в глазах темнеет, вены на руке набухли, но упертый боевик продолжает упражнение, а когда заканчивает, сквозь зубы сиплым голосом произносит: «11-11, суки». В этот момент в палату с недовольным видом вбегают парочка врачей и седой старичок, что недовольно окликает его: «Младший лейтенант Филимонов, вы нарушили приказ». Сергей Васильевич повернул голову, осмотрел старичка мутным взглядом и буркнул: «Я не, приказа о вашем увольнении не было, поэтому вы все еще на службе», — сделал несколько шагов вперед старик. «Поэтому будьте добры подчиняться старшему по званию». «Я не, это приказ, немедленно лягте в постель», — надавил голосом профессор. Бывший боевик, тяжело дыша, перевел взгляд на белую стену, затем сглотнул очередной ком в горле и с трудом полез обратно в кровать. Однако вместо ожидаемого долгого спича профессора, осмотра его раны и прочей рутины, он услышал незнакомый голос: «Да, я все понял, мы просто поговорим, и я осмотрю его проклятие. Думаю, вы как никто другой знаете, чем может закончиться такое проклятие. Прошу вас, будьте предельно осторожны». «Да, конечно». Раздались звуки шагов, и врачи, все это время пытавшиеся привести в порядок боевика, удалились, а к кровати подошел совсем молодой парнишка. «Филимонов Сергей Васильевич, я полагаю», — спросил он, разглядывая обожженную и лысую физиономию боевика. «А ты еще кто такой?» «Гарри. Меня зовут Гарри Мрак Беленький», — спокойно ответил парень, оглянулся и кивнул еще одному молодому парню, что подставил ему стул. «А это мой личный слуга рода, Степан». «Мрак, ты некромант», — нахмурился Филимонов. «Совершенно верно, и я тут для того, чтобы осмотреть ваше проклятие и сделать одно очень важное предложение». Филимонов тяжело вздохнул, вытер повисшую капельку крови на кончике носа и молча кивнул. «Степан», — протянул руку парень. Слуга тут же вложил в его руку небольшой пенал из красного дерева. Гарри спокойно открыл его и достал небольшой черный карандаш с пометкой на нем красной краской Гура. «Сейчас я нанесу несколько символов на ваше тело, после чего активирую ритуал, чтобы понимать суть проклятия на вас». Бывший боевик молча кивнул, и Гарри приступил к работе. За 10 минут он нанес руны и активировал ритуал, который тут же высветил вокруг калеки сложную вязь рун. «Дерьмово», — вздохнул Гарри, рассматривая руны стандартного проклятия. «Я уже заметил», — прохрипел ломаным голосом Филимонов. «А поточнее, проклятие на ранение есть, но тот, кто на вас наложил это, сделал его посмертным», — задумчиво произнес Гарри. «Кто это был и при каких условиях вы его получили?» «Одаренный, по-моему, огонь», — ответил Сергей Васильевич. «Мы обложили его, думали, возьмем неожиданно и сопротивление будет минимум. Он вас ждал?» «Да, у него артефактов была куча. Он и огнем, и водой бил». Боевик умолк, задумавшись о своем. «И вы, мы полквартала разнесли, а этому ублюдку хоть бы хны. Мы даже его щитов пробить не смогли. Вот я и...» Филимонов шмыгнул носом и с усмешкой произнес. «Не думал, выблядок, что в рукопашную можем пойти. Вы его, как свинью на нож», кивнул боевик. «Со спины, под артефактами маскирующими, с правой стороны, под ребра, так чтобы до печени достало, а он огнем вжарил так, что думал, там и останусь. Как пламя спало, он на последнем издыхании меня какой-то заточкой в бок пырнул. Артефакт, да теперь не заживает, кровоточит». Гарри задумчиво кивнул и поймал взгляд Филимонова, что смотрел ему в глаза. Никакой мольбы, никакой надежды. Тяжелый взгляд, от которого внутри начинает холодить. Вариантов снять проклятие немного, начал Гарри. Можно попробовать техники рода и снять эту дрянь с тебя, но... Что, но... У меня есть идея получше, хмыкнул Гарри. Но для начала у меня вопрос. Что ты видишь в своем будущем после проклятия? Филимонов отвел взгляд от Гарри, затем хмыкнул и произнес. Кровь. Много шведской крови. Это цель ли предчувствие, и цель ли предчувствие? Гарри закивал головой. Если цель в первую очередь шведская кровь, то у меня к тебе предложение. Какое? Чтобы пустить шведскую кровь, быть живым не обязательно, произнес Гарри и заполучил внимательный и очень цепкий взгляд, после чего добавил. Нет, быть обычным восставшим мертвецом я тебе не предлагаю, но есть кое-что посерьезнее. Например, сварог. Нежить с разумом изначального человека и способностью манипулировать силой. Я не одаренный. Придется подучиться, но ты сможешь поднимать другую нежить и творить заклинания стихии смерти с определенными свойствами. Несколько секунд Филимонов молчал, но после спросил, что требуется от меня. Выполнение приказов, участие в нашем подразделении, ну и само собой, умереть. Больно и неприятно. Филимонов мне не понравился. Слишком своевольный, слишком самостоятельный и слишком фанатичный. Но, как показала практика, именно такими и должны быть свараги. Да, причем тут свараги? Любая высшая нежить, созданная из добровольно пошедших на жертву, должна быть такой. Процесс изготовления сварага – дело не быстрое. Оно растянулось почти на несколько месяцев, и дело тут оказалось. В общем, сила сварага, вернее его способность поглощать силу из источника некроманта, оказалась завязанной на продолжительности муки, которые человек способен вытерпеть, до того, как болевой шок его добьет. Филимонов в этом плане оказался крайне способным. Как итог, он продержался почти неделю, и еще две недели остывали руны вокруг его ритуала. Признаться, заходить в фамильный подвал и обновлять ритуал высшей боли было, мягко говоря, неприятно. Крики, мат, а под конец просто выгнутое дугой тело создавало гнетущее впечатление. Я ни разу не порадовался о том, что смог найти кандидата для такого типа нежити. Ни разу не порадовался результату. Я для себя решил, что высшая некромантия – это ужасно. Чертовски ужасно, грязно и невообразимо эффективно. Такова профессия и ремесло. Быть некромантом не всегда весело, а зачастую и противно. Болевой шок добил Филимонова 15 апреля. 17-го я провел первый этап и воскресил его, по всем правилам нежити третьего порядка. Слепок души, тело и сложный затратный ритуал. На восстановление тела и его усиление ушел еще месяц. Перед последним этапом я выпустил его из подвала, чтобы немного привести его сознание в чувство, и обнаружил его на поляне, рядом с клумбой. Он просидел, рассматривая цветы и гладя лепестки голубых цветов, почти сутки. Он не ел, хотя мог, не пил. Он просто сидел у клумбы. Что-то в его голове изменилось за время обращения. Что именно, я пока не понимал, но меня это волновало мало. Мне нужно было правильно соединить наши основы, чтобы Филимонов, которому я дал новое имя Фил, смог управлять силой. Сам ритуал занял почти 6 часов. Руны, круги, моя и его кровь. Да, у него была кровь, но она не несла той функции, что несла в живом теле. Это был один из ингредиентов, что вырабатывало его мертвое тело, для сложных заклинаний. Ну, а после? После я смог пристроить его на полигон к тайной канцелярии. Ни одна нежить не может создавать заклинания сразу. Этому надо учиться, как учился я. И вот ее-то он на полигоне и отрабатывал. Копаясь в его воспоминаниях, я видел, как он впервые туда пришел. Как на него смотрели, как пытались заговорить. Смерть от болевого шока меняет людей. Мда, он тоже изменился. Спустя много лет, я пытался понять, что произошло, почему его сломало. Думал на этом моменте, но когда добрался до последних часов его существования в виде высшей нежити, то понял, его не сломало, его закалило настолько, что даже гнев и ненависть потеряли всякий смысл. Он видел все, что я задумал. Он знал все, что происходило вокруг него. Он готовил на практике ребят из нашего ордена. Нет смысла злиться. Нет смысла скрипеть зубами и бросаться в бой, сломя голову. Последовательно, четко, шаг за шагом, но он шел к своей цели – уничтожить Швецию. Мда, еще раз повторюсь, высшая нежить – это жутко грязно. Грязно, противно, опасно и, если вы дошли до того, что вам приходится создавать и использовать ее, у вас проблемы, серьезные проблемы. А учеба шла в это время своим чередом. Лекции, практика, артефакторный кружок. С орудиями мы закончили. В нашем отряде получилось 19 орудий. Да, дорого, да, сложно, но мы это сделали и начали прорабатывать логистику. Да, это оказалось не менее важным, чем сами орудия. Припасы подвозить надо? Надо. Прикрывать орудия щитами от ответных ударов надо? Надо. А тут еще и орден трех рун дергает. И как с этим всем разбираться? Правильно, ручками, головой и шилом в заднице. Помню, Света тогда еще на что-то обиделась. Вроде я на чужую грудь начал заглядываться. Хэм, мда, выглядит уродливо, поджал губы Борис, смотря на огромную площадку, спереди которой торчали стальные прутья, шары и какие-то блоки, покрытые рунами. А прототипы могут выглядеть по-другому, хмыкнул Гарри. Он хоть много может увести, уточнил друг. Я сюда засунул все, что мог, чтобы сэкономить силу, недовольно проворчал Гарри. 10 тонн – это его минимальная грузоподъемность. Так-то штука должна получиться серьезной. А расход – 5 эрк на 100 километров, вздохнул Гарри и заметил, как на него удивленно взглянул Боря. Что, 10 тонн и 5 эрк на сотню? Как ты это сделал? Гарри поднял палец и показал натертость на подушечке указательного пальца. Это от книг, которые пришлось перекопать в поисках решения. Где нашел, не нашел, лишив свою разработку показал, вздохнул Гарри. Он как-то в молодости разрабатывал схему артефактного грузовика, но в итоге практика показала, что обычные дизельные грузовики оказались экономически выгоднее. Даже за 5 эрк на сотню, даже так, ты прикинь, сколько в среднем у одаренного сил, 20 эрк, 40, ну, у выпускников, а выпускник сядет за управление такого грузовика, хмыкнул Гарри. Ну нет, конечно, вздохнул Мусаев, вот и я про это, а то, что некрасиво, так это можно кожухами какими-нибудь закрыть, фонить будет, покачал головой Боря. Непростой же кожух, надо хоть какую-нибудь защиту поставить будет, иначе такой летающий контейнер сбить можно будет даже пулеметом. Хрупкая конструкция, хмыкнул Борис. Угу, одна пуля и все пойдет в разнос, недовольно кивнул Гарри. Боря вздохнул. А у тебя как с защитой? Долго думал, недовольно сморщился Боря. Пока только на ламинарной защите. Почему? Другие типы защиты жрут слишком много. А как же ларский щит? Он же, в том-то и дело, Гарри, что сам щит ест копейки силы, а вот сам артефакт и система развертывания жрет как не в себя, покачал головой Боря. Я и так крутил, и эдак, пробовал через кольца Гурфа развертывание сделать, но это все ерунда получается. Резонанс через коэффициенты грамма идет такой, что конструкция от серьезного тычка сыплется. А Лишев что говорит, улыбается и молчит. Засранец, буркнул Боря. Ну, ламеллярная, так ламеллярная, пожал плечами Гарри. Главное, чтобы удары мощные держало. По нам же и артиллерии прилетать будет, и магией жахнуть могут. Могут, кивнул Боря. Ламеллярная выдержит. Уже делал образец, в процессе, вздохнул друг. Туго идет, сложно получается. 317 комплексов выходит. Накопители, дорогие, кивнул Боря. Гарри вздохнул и покосился на десяток членов ордена, что таскались за ним уже третий день. Когда Светка сказала, что эти 10 в моем распоряжении, я не о том думал, проворчал некромант. «Ну, если они тебя раздражают, то придумай им занятие», – пожал плечами друг. «Заставить их коэффициенты Гюринга пересчитывать», – задумчиво произнес Гарри. «Ну, знаешь», – хмыкнул друг, – «если так пойдет и дальше, то ты превратишься в лишего». «Скажешь тоже», – хмыкнул друг и еще раз оглядел членов ордена. Тяжело вздохнув, он махнул им рукой и, дождавшись, когда они подойдут, спросил: «Это Света вам велела таскаться за мной?» Ребята переглянулись, и голос подала молодая девушка. «Да, а если учесть, что ты заглядывался на Завьялову», — заметил Боря. Гарри недовольно глянул на друга. «А эта сисястая тут при чем? При том, что глаза не обманешь, они так и косятся. А я виноват, что она с таким декольте ходит?» «Нет, ты тут ни при чем, как и Света», — улыбнулся Борис. Гарри вздохнул, затем оглядел адептов ордена и выдал: «Если проблема в одних сиськах, то нужно. Ты же не уменьшишь ее грудь?» – осторожно спросил Боря. «Для некоторых девушек это очень важно». «Я по-твоему изверг?» – хмыкнул Гарри. «Нет, будем играть от обратного. Теперь третий размер будет у всех». Мусаев хлопнул глазами и спросил: «У всех, у всех?» – кивнул мрак беленький и, заметив, как побледнел Боря, добавил: «У всех, кто ее вообще имеет?» Глава 19. Фил поднял руку и замер. Секунда, вторая, но ничего не происходило. Высшая нежить немного сморщился, но в итоге все же на пальцах начинают плясать едва заметные серые огоньки. С виду обычный мужчина закусывает губу и с легким придыханием произносит: «Эк, ну бам!» Сила на его пальцах тут же вздрагивает, огоньки превращаются в шары, а из руки ударяет луч смерти, от соприкосновения с которым манекен из пластика и разнообразной одежды тут же осыпается хлопьями и сгнившими нитками. «Хм», задумчиво хмыкнул Фил и направился к манекену. Присев у того, что совсем недавно было его мишенью, он задумчиво поковырял пальцем и поднял взгляд на хмурого Гарри, что стоял неподалеку, и рассматривал начерченный на полу ритуал. «Так будет с любым материалом?» – спросил новоявленный сварог. «Ммм», поднял на него взгляд Гарри. «Я спросил, так будет с любым материалом, и обязательно произносить заклинание вслух, с материалами все сложно», – буркнул Гарри. «Чем устойчивее материал к разложению, тем сложнее на него воздействовать через силу смерти. Пластик плохо гниет», — заметил Филимонов. «С тем количеством силы, что ты всадил в этот луч смерти, не мудрено, что он в пыль развалился. Мелкие хлопья», — возразила нежить. «Да, но это не меняет самого факта. Если иметь кучу силы, можно и камень в труху разложить. Камень самый устойчивый, да, на такую же фигуру из камня уйдет раза в три больше», — вздохнул Гарри и, почесав голову, продолжил: «А по поводу заклинаний в словесной форме, это от безвыходности. В смысле, быстро научить тебя заклинаниям на основе силы мысли не выйдет. Тут нужен серьезный контроль, да и его тренировать надо. Вот и получается, что самый быстрый и эффективный способ – словесный. Наработать и отточить десяток или два заклинания и все. Ты готов к бою? А нежить я как поднимать буду?» – спросил сварог. «Нежить, у тебя это заклинание в тело зашито. На руку свою новую посмотри». Фил взглянул на кулак и хмуро поджал губы, заметив на нем тонкие черные линии на тыльной стороне ладони. Все они складывались в систему специфических рун. «Я раньше их не замечал», – прокомментировал он, переведя взгляд на вторую руку. «Потому что силой толком не пользовался», – пожал плечами молодой некромант. «Начал тренировать заклинания, вот они и вылезли. А как ими нежить поднимать?» – задумчиво спросил Фил. «Сжимаешь, наполняешь силой руку, как перед заклинанием, и бьешь в грудь трупа. Правой рукой, у мертвия первого порядка. Туповатое создание, если честно, но приказы выполнять будет. А левой, второго порядка с псевдоинтеллектом. Не самский интеллект, конечно, там посложнее будет. Это наша родовая разработка. Причинно-следственные связи будут работать, а писательные и сложноподчиненные приказы тоже. Я так думаю, что даже как разведчики могут прокатить. Да, слабые, но все же, надо проверять», — сморщился Фил. «Есть такое», — кивнул Гарри. «Трупы завтра Васильев обещал». «Васильев, который?» «Ага, куратор мой», — хмыкнул Гарри и снова уставился на ритуал, нарисованный на полу. Высшая нежить проследила за его взглядом и спросила: «А это зачем?» «Это вынужденное решение», — сложил руки за спиной мрак беленький и принялся ходить вдоль начерченных рун. «Была задумка увеличить грудь у всех девушек на территории столичного университета магии». «Зачем?» — Гарри открыл было рот, затем задумался и, кашлянув, начал объяснять: «Я в курсе, что ты не очень в юмор, но у меня сложилась сложная ситуация. Есть у меня такая слабость, смотреть в декольте, когда оно достаточно глубокое, и в нем есть на что взглянуть. Прилетело, да и не слабо, вздохнул Гарри. Но раз уж такое дело, что пялиться мне удается на единственную грудь, то почему бы не сделать грудь третьего размера у всех особей женского пола в университете? Нелогично, хмыкнул Фил. В смысле, почему не увеличишь грудь той, что тебе запрещает смотреть на чужую? Думаю, у нее не тот размер, раз ты заглядываешь в декольте другим. Если я увеличу ее грудь, то она перестанет мне нравиться такой, какая есть, пожал плечами Гарри. А она стройная, подтянутая и немного долбанутая. В постели, вообще, хмыкнул Гарри. Вот я и задумался сделать проклятие, которое будет увеличивать грудь всех девушек на территории университета. И как, дерьмово, вздохнул Гарри. Думал просто сделать проклятие на молочные железы, привязав его к территории университета, но есть проблема. Какая? У мужчин тоже есть молочные железы, пусть и в зачаточном состоянии, буркнул Гарри. А вот привязать только к женщинам трудно и, скажем так, я не готов к таким жертвам. И что решил? В этот момент на полигон вошли несколько ребят с обычными тканевыми мешками. Действовать более целеустремленно, улыбнулся парень и потер ладони, после чего махнул ребятам. Уважаемые, сюда. Члены ордена трех рун спокойно подошли к Гарри и после того, как им указали, начали вываливать какое-то белье в обведенную в три круга руну.